1 октября 1993 года, указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, генерал-лейтенанту Лукину присвоено звание Героя Российской Федерации, Герой, Фули. Еще бы вы потрошили бы как Ильича, высушили, да рядом с ним в мавзолей на Красной площади положили, чтоб проходящие каждый год 9 мая, на День Победы войска Российской Федерации, равнялись на труса, предателя и подлеца. Тьфу. Пример с Севастополем, в коем наши командиры побежали как дешевые шлюшки, далеко не единственный. Читаешь любой добротный, внушающий доверие своей документальностью исторический труд, например, про оборону Крымского перешейка в сентябре-октябре 1941 года 91, и буквально волосы на голове дыбом шевелятся. С одной стороны, да, героическое сопротивление красноармейцев, о котором сообщает противник, в бою с противником, упорно обороняющим каждую пядь земли, к наступающим войскам предъявлялись чрезвычайно высокие требования, и потери были значительными. С беспокойством я видел, как падает боеспособность. 25 октября казалось, что наступательный порыв войск совершенно иссяк. Командир одной из лучших дивизий уже дважды докладывал, что силы его полков на исходе 92. С другой стороны, вот такие позорно вопиющие случаи, связанные именно с командным составом. 03-10-41-Г, в журнале боевых действий 46 краткое ПД, вермахта, отмечена внезапная ночная атака на участке 72-го пехотного полка. В ночь с 3-4-10-42-Г, 72 и краткое пехотный полк 46 и краткое ПД был атакован. Командир батальона Красной армии и его комиссар, находясь в сильном алкогольном опьянении, подняли батальон в неорганизованную атаку. Неорганизованная толпа попала под пулеметный огонь, в результате которого погибла часть личного состава. Были убиты командир батальона и комиссар, 132 человека были взяты в плен. Заметьте, перепились как свиньи, до полной потери адекватности, не рядовые красноармейцы, как можно предположить, а именно командир и комиссар, постепенно, под непрерывным натиском превосходящих в огневой мощи войск Манштейна, боеспособность советских войск, обороняющих Крым, падает и крысы побежали с тонущего корабля. Вот опять, в результате разгрома 95-ти краткое СД в плен попало 2800 человек, при этом противник указывает, что в плен попало всего 4 офицера. Начальник отделения штаба 95-ти краткое СД Владимир Карман, техник-интендант Семен Стадник и командир 241-го стрелкового полка капитан, по другим данным, майор Воскобойников. Фамилия четвертого офицера неизвестна. Вероятнее всего, это был военком полка, расстрелянный немцами. Все 4, а где остальные командиры? И снова, немцы при зачистке территории столкнулись с организованным сопротивлением одного подразделения в районе поселка Октябрь. В результате боя в этом поселке были пленены 28 человек из 876-го полка, 4 человека из 873-го и 24 человека из 852-го артполка, все из 276-й краткой дивизии. Вместе с ними сражались 9 человек из 106-й краткой дивизии. И опять, ни одного офицера. Похоже, что бойцов действительно бросили их командиры, не говоря уж о комиссарах. Где вы, отцы-командиры? Ау, ах, вот где они. Из боевого отчета командира немецкого 124-го полка. 17:04.11.41 г. Восточнее Д. Шума группировка противника оказывала ожесточенное сопротивление, ведя плотный ружейный огонь из-за крутого поворота и забрасывая гранатами изгиб дороги. Фланкирующий огонь правой группы помог преодолеть это сопротивление. Позиции противника перед и в деревне Шума были захвачены, и дорога на Алушту была открыта. Пехотное противостояние с противником на высотах северо-восточнее Алушты прекратилось, населенный пункт был захвачен, были захвачены пленные, в их числе много командиров и комиссаров, переодевшихся в гражданскую одежду. Живы, как видите, и здоровы наши профессиональные защитники Отечества, и даже пока рядовые и сержанты отстреливались, успели под их прикрытием прибарахлиться цивильными шмотками. Неприятно поражает разговорчивость пленных командиров. В книге приведен всего один единственный случай их достойного поведения. Капитан Галунов остался в передовом опорном пункте и был к тому времени уже пленен и расстрелян немцами. Протокол его допроса говорит о том, что пленный на вопросы отвечать отказался и сказал, что своей жизнью он не дорожит и готов принять смерть, защищая родину. Основная же масса тех, чья профессия родину защищать, говоря словами из популярного советского кинофильма «Офицеры», тем или иным образом попав в плен, пели немецким разведчикам как курские соловьи. И такие явления происходили с самых первых часов войны. Читаешь книгу про битву за Умань 93, вместе с немцами восхищаешься стойкостью наших солдат, и просто беспрецедентнейший случай в военной истории, достойной книги рекордов Гиннесса, из имевшихся в распоряжении штаба 12-краткой армии боеспособных танков сформировали особую колонну, 10 танков БТ и Т-34, которая теперь должна была действовать вслед за группами прорыва. На них предполагалось вывести из окружения часть штаба 12-краткой армии во главе с генералом Н. Музыченко. По этой причине сформированная колонна получила название «Колонна особого назначения». Все вошедшие в ее состав танки были полностью укомплектованы экипажами, боеприпасами и топливом. Для них специально выделили горючее из двух захваченных днем немецких автоцистерн. Видимо, в баке колонны особого назначения залили все имевшееся топливо без остатка, ничего не оставив машинам, выделенным для поддержки отрядов прорыва. Возглавил ее бывший командир 8-й краткой танковой дивизии полковник П.С. Фатченков, начальником штаба стал подполковник В.С. Породенко. Известно, что в качестве пассажиров в танках разместились подполковник В.С. Породенко, головная машина, полковник П.С. Фатченков, генерал-лейтенант Н. Музыченко, комбриг Н.П. Иванов, члены военного совета дивизионный комиссар Н.К. Иванов и бригадный комиссар И.Л.С. Грищук, начальник оперативного отдела полковник М.А. Миандров, а также майор М.А. Семенюк. Просто дух захватывает от масштабов драпа, вспоминает военком штаба 44 и краткой танковой дивизии Ф.А. Щербина. Услышали в лесу грохот танков. Майор Красных и еще группа командиров начали приводить людей в порядок и занимать оборону. Я же взял Васю Рязанского со связкой гранат, и мы стали пробираться на лесную дорогу, по которой шли танки. Я выполз на дорогу и увидел, идут 4 танка Т-34 прямо облепленные людьми, а за ним шли автомашины. Я вскочил на ноги и начал махать фуражкой, дескать, не стреляйте, свои. А они в ответ, ура, думали, что вышли из окружения на соединение с частями 18-ти краткой армии. Очевидно, узнав, что прорыв еще не завершен и испытав глубочайшие разочарования в жизни, командир 12 армии РК генерал-лейтенант Музыченко приказал двигаться дальше, а оставшиеся в поле красноармейцы в количестве 70-75 человек оказались предоставленными самим себе. И опять же, историки говорят, что Т-34 были лучшими танками в мире, но их в Красной армии было мало, отчего и случилась вся эта некрасивая история с проигранным приграничным сражением. Врут, собаки. Лучших в мире танков было так много, что на них удирали армейские штабы. Было бы еще больше, то же самое проделывали бы и корпусные, дивизионные и полковые, и тогда бы нам, и тогда нам была бы вообще полная жопа. Правда, среди предателей нашелся предатель в Кубе, и, может, поэтому далеко товарищи командиры не уехали. Как только колонна приблизилась к селу, Хауптман фон Аймансбергер и комендант штаб-квартиры 1 и краткой горно-егерской дивизии обер-лейтенант Рисе ручными гранатами подбили ехавший впереди всех бронеавтомобиль. Из него выбрался полковник и, не оказывая никакого сопротивления, сдался в плен. Им оказался начальник оперативного отдела штаба 6-й краткой армии полковник М.А. Миандров. На допросе он рассказал о замысле прорыва, основных задействованных силах и направлениях движения. Самым важным для немцев из того, что сообщил полковник, стало известие, что в составе танковой колонны на прорыв пошло командование 6-й краткой армии во главе с генералом Н. Музыченко. Танки особой колонны были подбиты устроившей засаду немецкой артиллерией, а разбежавшиеся по кустам пассажиры взяты в плен. На допросе генерал-лейтенант Музыченко вел себя более чем достойно. Он искал виновников своего пленения. Он назвал несколько фамилий и даже в письме написал, что его бросили начштаба комбриг Иванов и члены военного совета Попов и Грищук, удравшие от него, контуженного, где-то южнее С. Давыдовка на танке БТ. И действительно, было такое дело. Осчастливил своим возвращением РК, самый наимудрейший из всей этой шоблы-еблы, иначе никак не назвать. Воспользовавшись возникшей заминкой, Комбриг НП Иванов приказал изменить направление движения и вместо Первомайска решил выходить на Звенигородку и Смелу для соединения с частями 26-й краткой армии. Видимо, его машина следовала последней, что позволило ему ускользнуть незамеченным, не нарушив своими действиями общий порядок следования колонны. Минуя полями села Теклеевка, Оксанина, Бабанка, Доброводы, Тальное, к 4.006 августа танк оказался в лесу восточнее Звенигородки. А теперь держитесь за стулья. Случай, воистину уникальнейший, даже в этой уникальной истории. Но вскоре танк был обнаружен и обстрелян группой немецких солдат. БТ выскочил из-за деревьев на дорогу и помчался, набирая скорость. Немцы просились догонять его на автомашине. На автомашине, Карл, на автомашине, преследуемый. Ими танк вырвался на дорогу и по ней сумел оторваться от погони. Ночной прорыв мимо позиций 97 и краткая и через тылы 24 и краткая и 125 и краткая немецких дивизий прошел благополучно. Комбриг оказался исключительным везунчиком. Вероятно, танки серии БТ, быстроходный танк, изначально для того и были созданы, чтоб на них командный состав РКК мог благополучно удрать, как от собственных подчиненных, так и от автомобилей противника. А некий Витек Резун, пишущий свои тупые высеры под никимом Виктор Суворов, не разобравшись с перепоя в ситуации, залупил, что это, дескать, автострадные танки и были предназначены они для завоевания как минимум Европы. Закусывать надо, товарищ, или хотя бы разбавлять шотландский скотч джин-тоником, как это все добропорядочные джентльмены делают. Не, каков герой, да, и родина, так сказать, щедрой рукой вознаградила своего сына за подвиги на ратном поприще. Иванов НП, во время войны занимал высшие руководящие должности, вплоть до командира гвардейского корпуса в звании генерал-майора, был награжден многими орденами и медалями. После окончания же войны Иванов учился в высшей военной академии, что вовсе не удивительно, по окончании которой работал там же на должностях старшего преподавателя, заместителя начальника кафедры истории военного искусства. Интересно, какому искусству он учил? Как драпать на быстроходном танке от своих подчиненных и от автомобилей противника? Других же военных искусств он и не знал. Самое загадочное в этой истории с побегом штаба 12-й краткой армии, так это то, что после войны расстреляли не генерал-лейтенанта Музыченко, бросившего свою армию, а генерал-майора Понеделина Павла Григорьевича, худо-бедно, но взявшего руководство кроме своей 6-й армии, еще и надброшенной 12-й, и испившего со своими бойцами и оставшимися верными присяге командирами до конца из горькой чащи поражения. Воистину, умом Россию не понять. Загадочная у нас с вами страна, дорогие россияне. Мягкотело добрая и щедрая к трусам и предателям и жестко-сердечно злая к своим настоящим защитникам. Примеры генеральской подлости можно приводить вечно. Эта тема неисчерпаемая как материя и бесконечная как геометрическая прямая. Если кто-то скажет, что такие позорные явления были лишь в 1941 и 1942 годах, а потом, дескать, наши командиры исправились, а совесть у них пробудилась, то тот глубоко ошибается. Во время контрнаступления противника под Винницей в январе 1944 года, танк 3-го танкового батальона 40 и краткой гвардейской танковой бригады, с экипажем под командой молодого лейтенанта Борисова, ночью отбился от своей части и, долго проблуждав в одиночестве, дальше словами непосредственного свидетеля, в конце концов, только под утро нашел своих, но в этой деревне всего несколько танков находилось, моего комбата нет, только начальство в основном и машины штабные, и когда я появился, ко мне подбегает какой-то офицер, кто такой, откуда прибыл, так и так отвечаю, очень хорошо, как же ты вовремя прибыл, идем со мной, а я вижу, что они взволнованы, и чувствую, что-то нехорошее намечается, подходим к какой-то машине, товарищ подполковник, вот еще один танк у нас появился, оказывается, это начальник разведки бригады, и он распорядился, займись им, принесли нам чего-то поесть, но вскоре этот офицер опять прибегает и говорит мне тихонько, лейтенант, положение наше аховское, у нас тут штаб бригады во главе с комбригом и знаменем, а танков всего 3, а немец уже на подходе и хочет здесь нас окружить. Поэтому так, сколько в твой танк народу поместится, даже не знаю. Хорошо, я тоже на твоем танке пойду. Сколько на мой танк залезло людей, не знаю, не считал, но много. И вовнутрь залезли, а снаружи так облепили, что самого танка и не видно. Друг за дружку держались. Как приехали, этот начальник разведки записал мое имя в блокнот и предупредил: «Товарищ лейтенант, хоть я еще младший, я доложу начальству, чтобы вас наградили 94. Не, если человек мертвый, это надолго. А вот если он подонок, то это навсегда. Если кто-то думает: да черт с ней, с этой моралью. Главное, что наши генералы во второй половине войны воевать и бить германских генералов научились. Взять того же генерала Петрова. В 1941 году он убежал из Одессы, в 1942 из Севастополя. И, что в итоге? Воевать же научился, фронтами под конец войны командовал, недаром уже после смерти Сталина, он дослужился до генерала армии и должности начальника главного управления боевой и физической подготовки Минобороны СССР и далее, до главного научного консультанта при заместителе министра. Кто так считает, тот тоже ошибается. Народ русский в таких случаях говорит: «Сцы нашему генералу в глаза, ему все божья роса». С августа 1942 года Петров командовал 44-й краткой армией Закавказского фронта, с октября того же года Черноморской группой войск Закавказского фронта, с мая 1943 года всем Северкавказским фронтом. За подъемом последовал откат. За неудачное проведение ряда частных наступательных операций Петров был освобожден от должности командующего Приморской армией, зачислен в резерв ставки ВГК и понижен в звании до генерал-полковника. За откатом – новый подъем. Командующий 33-й краткой армией Западного фронта, командующий 2-м Белорусским фронтом. И снова откат. После критики перед самим Сталиным членом военного совета фронта Львом Михлисом, Петрова снимают с должности. Так уж и хочется пристрелить скотинку, чтоб не мучился сам и людей не гробил. Но случилось чудо. После двухмесячного ничего не делания, непотопляемого Петрова ставит командующим 4-го Украинского фронта. Правда, членом военного совета фронта ему назначают лучшего друга, Льва Михлиса, чтоб хорошенько присматривал, видимо. А вдруг снова убежит? Вот про то, как, набравшись боевого опыта, герой севастопольского драпа воевал под самый занавес Великой Отечественной войны, о том, как он командовал войсками во время проведения Моравско-Острожской операции, 10 марта, 5 мая, пишут современные мне историки. Немецкой разведке удалось вскрыть подготовку советских войск к наступлению, а также установить точное время его начала. Чтобы избежать потерь от артиллерийского огня, немецкое командование в ночь на 10 марта отвело свои войска с переднего края на вторую линию обороны. К утру 10 марта в полосе действия ударной группировки фронта разыгралась снежная буря. Видимость упала до 100-200 м, что исключало применение авиации и точное ведение огня артиллерии. Оценив обстановку, командующий 38-й краткой армией генерал-полковник К.С. Москаленко предложил командующему фронтом обратиться в ставку ВГК с просьбой отложить начало наступления до улучшения погоды. Его поддержал командующий 1-й краткой гвардейской армией генерал-полковник А. Гречко. Однако Е. Петров отклонил предложение командармов. Вот как про ту же Моравско-Острожскую операцию, про то, как командовал вверенными ему войсками генерал армии Петров и заодно про его совесть, рассказывает непосредственный свидетель описываемых событий, писатель Константин Симонов, 95. Мы спустились в блиндаж. Там стояли стол, три стула и голая кровать с железной сеткой. Что говорят метеорологи? Сразу же спросил Михлис. Ничего хорошего не обещают, сказал Гречко. Погода и в самом деле была отвратительная. Ночью шел дождь, земля размокла, а дождь продолжался. Похоже было, что он затяжной. «Может быть, вы отмените наступление?» В упор глядя на Гречко, сказал Михлис. Я почувствовал за этими словами напоминание о неудаче предыдущего наступления. Гречко ничего не ответил. «На какой час у вас намечено?» Спросил Михлис. «Артподготовка намечена на 10», сказал Гречко. «Но мы сначала в 7.20 проведем частичную артподготовку и разведку боем. По одному батальону от каждой из трех дивизий. Этой разведкой боем мы обнаружим, не ушел ли противник, захватим пленных и узнаем от них, не догадался ли он о предстоящем ударе. А если он раньше не догадался и начнет отходить на вторую линию сейчас, встревоженный этой разведкой боем, то сделать этого он все равно не успеет». «Насколько назначена разведка боем?» – переспросил Михлис. «На 7.20», – повторил Гречко. Михлис вышел на улицу, постоял там несколько минут и вернулся в блиндаж. «Ничего не видно, видимости никакой. Да, видимости никакой, согласился Гречка. Может быть, есть смысл отложить, сказал Михлис, впиваясь в Гречка глазами. Сколько осталось времени до вашей частичной артподготовки? Еще 25 минут, сказал Гречка. Сейчас я прикажу начальнику штаба связаться с командующим фронтом. На то, чтобы всех известить, что откладывается, нужно 10 минут. Все сидят на телефонах. Товарищ Павлов, Гречка назвал начальника штаба каким-то псевдонимом. Позвоните от моего имени командующему, что видимость не улучшается. Есть основания все отложить на час. Михлис чуть заметно поморщился. Кажется, ему не понравилась эта формула запроса. Мы вышли из блиндажа. Через некоторое время Гречка тоже вышел и сказал Михлису, что приказано все отложить на час. Он вернулся в блиндаж, а я продолжал стоять с Михлисом на воздухе. Погода была все та же. Минуло и 7 часов, и 7:20, и 8. В начале 9-го Гречка снова вышел из блиндажа, и я оказался свидетелем их разговора с Михлисом. Погода не улучшается, сказал Михлис. Может быть, лучше вообще все это отложить? Командующий фронтом не давал мне таких указаний, сказал Гречка. Но вы-то высказали ему свое мнение, что вы против того, чтобы начинать, высказал. Ну и что он? Приказал отложить на час, никаких других указаний не давал. То есть это вы считаете, что высказали ему свое мнение, когда при мне связывались с ним через своего начальника штаба по телефону, сказал Михлис. Да, спокойно сказал Гречка. Возьмите на себя ответственность и отложите, сказал Михлис. Командующий фронтом таких указаний не давал, еще раз повторил Гречка. А вы сами, вы знаете решение ставки по прошлому наступлению? Нет, не знаю, сказал Гречка. Так вот я вам скажу. Решение ставки было таким. Мы могли попросить об отсрочке, нам бы ее дали, если б мы ее попросили. А мы этого не сделали и поплатились. Я бы на вашем месте отменил сегодня наступление и донес бы об этом. Нет, сказал Гречка. Или я должен рассматривать ваши слова как приказание? Это был вызов, которого Михлис не мог принять. В таком вопросе член военного совета не мог отменить приказание командующего фронтом. Это было бы неслыханное. И Гречка это знал. Тоже заметили? Да, какой-то не такой Михлис. Ведь согласно единственно верному учению это, сталинский сатрап, палач, он должен безжалостно, раз за разом в лоб гнать войска в наступление, поставив сзади пулеметы заградотрядов. А вместо этого, он не в силах приказать, уговаривает отложить наступление до улучшения погоды. И причем ссылается на прошлую неудачу. Генерал же, который по идее, должен дрожать и присмыкаться перед ним, говоря по-русски, любит ему мозги и намерен и впредь биться головой об каменную стену. Так может и перед Керченской катастрофой 1942 года, которую историки целиком и полностью свалили на Михлиса, было так. Лично для меня вопроса на эту тему больше не существует. Как и следовало ожидать, наступление застопорилось с первых же часов. Едва кончилась артподготовка, как впереди начали рваться немецкие мины и возник ожесточенный пулеметный огонь, особенно слева. «Не подавили до конца», — сказал Гречка. «Не подавили всех целей», — и грустно щелкнул языком. «Какой сюрприз, однако, авт». Через полчаса стали поступать первые донесения. Командир одной из дивизий доносил, что он дошел до железной дороги, но дальше не может продвинуться. Немцы фланкируют ее справа артиллерийским огнем, и он несет потери. Причину озвучил главный артиллерийский офицер. На это, Михлису, вместо Гречка ему ответил Кариафилли. Тут главная беда, что в полосе наступления повсюду хутора и фольварки. А по каменным домам, чтобы их разгромить, нужно бить тяжелыми орудиями. А их ближе, чем на километр, не подтащишь напрямую наводку. А хорошо видно всего на 500 метров. Это в лучшем случае. Здесь хорошо бы помогла бы авиация. Нахер она тогда вообще нужна? Но она бездействует по причине нелетной погоды. Гречка тем временем продолжал обзванивать по телефону командиров дивизий. Подбодрите, подбодрите людей, скажите им хорошие слова. Пусть не обращают внимания на погоду. И сами помните, что я требую от вас не останавливаться до самого Прухна. Следующий звонок к следующему командиру дивизии. Подтягивайте пехоту ближе, как можно ближе к разрывам наших снарядов и дружнее атакуйте. Вот и все. В один голос жалуются на плохую видимость, закончив переговоры, сказал Гречка. Михлис ничего не ответил. Хорошие слова и советы объявить лютый игнор матушке природе не помогли и наступление, второе по счету, провалилась окончательно, и как обычно в нашем богоспасаемом отечестве, иначе, как оно до сих пор существует, бывает, за ослиную генеральскую тупость и упрямство, поплатились не они, а простые солдаты. Мы довольно долго стояли с Михлисом и смотрели на кладбище вблизи от дороги, около большого фольварка, обнесенное аккуратной оградой. Внутри этой ограды поднималось 50 или 60 больших и малых, сбитых из досок и выкрашенных желтой и красной краской пирамид и пирамидок. Под большими пирамидами были братские могилы солдат и сержантов, под малыми пирамидками были похоронены офицеры. Немолодой солдат, держа в руках бумажку, наверное, с памяткой, окунал в ведерко кисти масляной краской, писал фамилии на той пирамиде, на которой их еще не было. Я вошел в ограду, Михлис тоже. Одна, вторая, третья. У солдат были по большей части украинские фамилии, и я обратил на это внимание Михлиса. «Да, да», — сказал он, — «пехота в последнее время пополняется за счет Западной Украины, Белоруссии, в особенности Западной Украины, а это самый прожорливый род войск. Будь у наших маршалов победы такая возможность, они бы Китай опустошили, не токмо Россию с Украиной и Белоруссией, но поражает даже не это. Опять мы видим какого-то другого Михлиса, в отличие от набравшихся к концу войны опыта генералов, имеющего совести пришедшего почтить память погибших солдат. А теперь, оставив мораль, вернемся к главному вопросу. Так научились ли советские генералы воевать за 4 года войны? Ответ дает свидетель и участник вышеописанных событий. Мы ходили снаружи перед блиндажом и довольно долго молчали. Потом Михлис сказал, у немцев метеорология есть составная часть военной науки. Они ждут погоды для наступления, как летчик для кругосветного полета. Ждут и 5 дней, и 10, и 15, сколько им нужно, и дожидаются идеальной погоды. И в эту идеальную погоду идеально используют все, что могут использовать. А нас они давно изучили, изучили наше упрямство. Есть погода, нет погоды, раз решили, значит, будем наступать. И они это учитывают и к этому готовятся. Раз мы уже назначили день, то не отменим ни при каких обстоятельствах. А теперь подытожим. В нашем народе говорят, что если долго и старательно бить мартышку, она в конце концов заговорит по-русски, причем, с выражениями. Но наши советско-российские генералы, нет, никогда не поумнеют. Ибо это субстанция необучаемая в принципе. Так, так, так, а где же сам виновник торжества? Михлис, гречка, артиллерист с прикольной фамилией Кариофилли. Никогда такую не слышал. Где генерал армии Петров? Про него ж речь. Местонахождение командующего 4М Украинским фронтом во время операции можно узнать по такому диалогу между Константином Симоновым и Львом Михлисом, случившимся уже после отставки Аннова. «Вы были у Ивана Ефимовича?» «Был», — сказал я. «Позавчера ездил к нему прощаться. Он, по-моему, очень хороший человек». «Да», — сказал Михлис с какой-то особенно сухой нотой в голосе. «И мне показалось по этой ноте в голосе, что он принуждает себя быть объективным. Он добрый и общительный человек. Он, это безусловно, один из лучших у нас специалистов ведения горной войны. Это он знает лучше многих других, может быть, даже лучше всех. Но он болезненный человек. Знаете вы это? Болезненный человек. Что это значит? А это значит, что Иван Ефимович во время операции косил как допризывник белоленточник от армии. Двух мнений быть не может. И кстати, это не в первый раз. В приказе об снятии его с предыдущего, со 2 года Белорусского фронта, тоже была такая формулировка. Петров болен и слишком много времени уделяет врачам, но с командующих фронтом его сняли не за симуляцию и даже не по состоянию здоровья. Приказом Верховного Главнокомандующего СССР В. Сталина 11045 от 25 марта 1945 года мнимый больной был снят с должности командующего войсками фронта с резкой формулировкой. Генерала армии Петрова И.Е. снять с должности командующего войсками 4 года Украинского фронта за попытку обмануть ставку насчет истинного положения войск фронта, не готовых полностью к наступлению в назначенный срок, в результате чего была сорвана намеченная на 10 марта операция. Генералу армии Петрову после сдачи войск фронта прибыть в распоряжение ставки. Кажется, после попытки обмануть ставку, самого Сталина, уже не подняться, да и времени уже нет. Война вот-вот кончится. Но вновь случилось чудо. В конце марта 1945 года И.Е. Петров был назначен начальником штаба 1 года Украинского фронта, а в конце мая он стал героем Советского Союза. Это пиздец лютый, дорогие россияне. После таких героев и к другим возникает подозрение. Например, а сбил ли Т-62 неприятельских самолета трижды герой Советского Союза Кожедуб? Или он точно такой же ас, как генерал Петров военно-начальник, особенно зная жалобы наземных войск на действия Люфтваффе, вплоть до самого победного мая 45-го. Надо обязательно упомянуть, что сам Константин Симонов к этому герою относится довольно лояльно. При оценке причин снятия Петрова с командования 4-м Украинским фронтом мне трудно отойти от своего личного отношения, не боюсь сказать, от своего пристрастия к этому человеку, с которым я дружил до последних дней его жизни. Однако все же попробую это сделать. Сказать про Ивана Ефимовича Петрова, как я сам думал тогда и как сочувственно сказал мне Ане Мартинберг. Вот уж кому не везет, так не везет. Однако, скажу от себя, несколько переиначив Александра Суворова. Раз не повезло, два не повезло, три не повезло. Положите, наконец, что-нибудь и на врожденную тупость и благоприобретенную подлость. Возможно, кто-то скажет, этот Петров, один-единственный такой, остальные советские генералы не такие. Увы, это Михлис, такой один-единственный, рубил правду матку. Остальные члены военных советов армии и фронтов, посланные ставкой Верховного Главнокомандования контролировать ситуацию на местах, предпочитали закрывать глаза на отдельные недостатки и не выносить ссор из избы. Иначе откуда такие большие потери РККА под самый занавес войны? Интересно сравнить поведение советских генералов и командиров не с нашими русскими девушками и женщинами, они для тех морально недосягаемы, а с их коллегами по ремеслу, немецкими генералами и офицерами, к которым тоже имеется немало вопросов по поводу профессионализма и чисто порядочности. Но все же, в отличие от группировки генерала Лукина, 6-я немецкая армия Паулюса держалась в окружении не 5 дней, а почти 3 месяца. С 23 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года и капитулировали только после того, как на все 100% исчерпали все возможности для дальнейшего сопротивления, надолго сковав значительные силы Красной Армии. В результате, была сорвана еще более грандиозная операция советских войск по взятию Ростова-на-Дону и окружению всей северокавказской группировки вермахта. О чем же думал, какие распоряжения давал и какие радиограммы вышестоящему начальству, посылал из сталинградского котла фельдмаршал Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс. Все пропало. Спасайся, кто может. Отнюдь нет. Предлагаю вывести из котла отдельных специалистов, солдат и офицеров, которые могут быть использованы в дальнейших боевых действиях. Приказ об этом должен быть отдан, возможно, скорее, так как вскоре посадка самолетов станет невозможной. Офицеров прошу указать по имени. Обо мне, конечно, речи быть не может. Благодаря усилиям Люфтваффе и бессилию советских военно-воздушных сил, ВВС РККА, помешать действию воздушного моста, из сталинградского котла было благополучно вывезено порядком 30 тысяч раненых. Но вот с немецкими офицерами вышла заминка. К примеру, Гитлеру потребовался командир, чтобы возглавить формирующийся 14-краткой танковый корпус, и он приказал командовавшему 16-й танковой дивизии Гансу Хюбе вылететь из котла. Тот наотрез отказался выполнить приказ самого фюрера, послав того, ХМ, ГКХМ. Послав Гитлеру телеграмму следующего содержания: «Я привел своих солдат в Сталинград и приказал им сражаться до последнего патрона, а теперь покажу им, как это делается». В отличие от советских, не удирали немецкие генералы и офицеры из, в свою очередь, окруженного в 1944 году советскими войсками Севастополя. Пользуясь странным бездействием советского Черноморского флота и тем же, уже очень хорошо известным нам бессилием флота военно-воздушного, они эвакуировались морем, погибали или попадали в плен вместе со своими подчиненными. Не были замечены немецкие генералы и офицеры в попытках удрать от своих подчиненных и в других окружениях. А если и сдавались, то вместе с ними. На параде позора в 1944 году они шли по московской брусчатке во главе колонн своих солдат и допросов, где бы они валили всю вину на фюрера или сдавали бы его планы, до сих пор не опубликовано. А Октябрьский, Петров, Музыченко, Кирпонос, Лукин и прочие герои удирали из едва наметившихся окружений, даже без намека со стороны своего верховного главнокомандующего, которого якобы, со слов бессовестного Жоры-сказочника, боялись до полной потери адекватности. А попав в плен, сдавали его при первом же допросе, как мелкая шпана своего пахана. Знаю, кто-нибудь, да обязательно доскажет. Это ж, советские командиры и генералы, согласно бородатому анекдоту, слегка выбритые и до синевы пьяные. Вот то ли дело слегка пьяные и до синевы выбритые офицеры и генералы русской императорской армии. Те-то, знали, что такое офицерская честь. Увы, но на деле все обстояло с точностью наоборот. Вот немецкий генерал Гофман пишет о судьбе окруженной в Восточной Пруссии 2 и краткой армии Самсонова. Русские же бродили по кольцу окружения без всякого руководства, в разброд атаковали окружающие войска, но каждый раз вновь отступали перед огнем наших слабых отрядов и в конце концов тысячами сдавались в плен гораздо более слабым германским частям. Так, один батальон 43 го-полка взял в плен 17 000 человек. Утром 30 го-генерал фон Шмидтас донес, что его слабые силы у Виллинберга до сих пор взяли в плен 11 000 человек и не знают, куда их девать. Только гораздо позже, уже во время операции в Южной Польше, главное командование узнало, что всего было взято в плен 92 000 человек. Правда, сам Александр Васильевич застрелился, что раз и навсегда избавляет этого русского генерала от каких-либо обвинений в его адрес. Мертвые бо срама не имуть, но это не касается его коллег-подчиненных. Командующий 6-м армейским корпусом, генерал русской императорской армии А.А. Благовещенский, бежал от своих войск в самом начале восточно-прусской операции. Бегство командира вынудило корпус отступить, чем был оголен правый фланг центральных корпусов 2 и краткой армии, угодивших в окружение, двойной охват. В свое оправдание генерал Благовещенский заявил, что он, если стоите, срочно присядьте, что не привык быть вместе с войсками. Это ж, полная жопа, дорогие россияне. Командир входящего во 2-ю армию 23-го армейского корпуса генерал К.А. Кондратович, накануне окружения также сбежал от своих войск в тыл, где объявил себя больным. Комкор 15 генерал Н. Мартас был взят в плен в общей неразберихе стычек в русском тылу. Комкор 13 генерал Н.А. Клюев приказал капитулировать перед последней цепью германских пулеметов неплотного немецкого мешка. И давайте различать понятия. Одно дело, самому сдаться в плен в безвыходной ситуации, совсем другое, сдать врагу вверенных тебе людей. Это уже нарушение присяги и стало быть, воинское преступление. Для сравнения приведем такой пример. В ноябре 1915 года партизанским отрядом штабс-ротмистра Ткаченко был захвачен в плен командир германской 82-й краткой резервной пехотной дивизии генерал Фабериус. При конвоировании в тыл, воспользовавшись оплошностью начальника конвоя, встретившего по дороге старого товарища и решившего отметить встречу крепкими напитками, Фабериус захватил револьвер и застрелился, будучи не в силах снести позор плена. А теперь внимание. Больше, германские генералы Первой мировой войны к русским в плен не попадали, а российские офицеры и генералы, в основном своем, предпочли благополучно перекантоваться в плену. Всего в Первую мировую войну было убито 35 генералов русской императорской армии, сдалось в плен 73. Соотношение убитых и сдавшихся русских генералов – 1 к 2. Соотношение убитых и сдавшихся в плен русских офицеров чуть лучше – 3 к 2. Кое-кто до сих пор утверждает, что все наши беды от того, что Сталин накануне войны перестрелял бог весть сколько стратегов с опытом поимки атамана Зеленого в годы гражданской войны. Однако, кажись, Николай Недержанец никого не стрелял, лишь увешивал висюльками до пупа и ниже. А вот поди ж ты, какая шняга. Оказалось, что чести и совести у царских генералов еще меньше, чем у сталинских. Опять же есть мнение, что в начале Великой Отечественной войны никто за преступный коммунистический режим воевать не желал, ни загнанные в колхоз и там насмерть заголодоморенные русские крестьяне, ни запуганные до полусмерти законными сталинскими репрессиями командиры. И лишь потом, поняв, что гитлеровский режим стократно хуже сталинского, народ как един поднялся на защиту своего социалистического отечества, каким бы оно ни было. Однако, вот вам доброе дореволюционное время, когда ни о каких колхозах, даже разбрасывающиеся бомбами в царей и губернаторов социалисты-революционеры, еще не мечтали. Словами фельдмаршала Д. А. Милютина, в ходе сравнительно небольшой русско-японской войны, было замечено никогда никем прежде невиданное явление. Армия же, славившаяся своей стойкостью, отступала последовательно с одной укрепленной позиции на другую, конечно, с огромным уроном и небывалым числом пленных. В ходе же Первой мировой войны, Число русских солдат, предпочитавших позорный плен героической погибели, зашкалило за все мыслимые и немыслимые пределы. В 1914-1917 годах русские армии потеряли 2 миллиона 400 тысяч человек пленными. Скажите, в годы Великой Отечественной войны в плен сдалось больше? Да, больше. 3281-157 человек. Но как сравнить ведущуюся на огромных пространствах маневренную войну, когда в котлы попадали миллионами, с войной позиционной? Какое-то нетолерантное сравнение получается, согласитесь. Нежелание вчерашних крестьян воевать за Россию-матушку без продразверстки, колхозов и жидов-комиссаров над душой, доходило до курьезно-анекдотических случаев. В 1915 году солдат австро-венгерской армии и будущий чешский писатель Ярослав Гашек, желая сдаться в плен, братья-славяне тоже, еще те вояки, углубился в лес на нейтральной полосе, где встретил несколько русских солдат. Будущий автор бравого солдата Швейка бросил винтовку, поднял руки и Франц Иосиф Капут. Однако к его великой досаде оказалось, что те в свою очередь хотят сдаться в плен ему. Не угадал, братушка. Николашка, кирдык. После бурных дебатов с часто всуе упоминаемой чьей-то вполне конкретной матерью, полагаю даже, что не без мордобития, победило численное преимущество. Бравому солдату Гашеку пришлось возвращаться к своим во главе целой колонны и получить медаль за взятие в плен военнослужащих противника. А сдался он в другой раз. Иногда доводится читать. Красная армия до такой степени не хотела воевать за опостылевший ей коммунистический режим, что сдавалась немцам-освободителям целыми полками, во главе с командирами, с развернутыми знаменами, да под духовой оркестр, играющий «Взвейтесь, соколы, орлами». Сделаем вид, что поверили в это и, скажем, мелко плавайте, хлопчики. Царские генералы и адмиралы сдавали целые корпуса, пример генерала Клюева выше, отдельные корабли и целые эскадры и даже первоклассные крепости. Пруфы в студию. Да, сколько угодно. В 1904 году генералы Стессель, Фок и Рейси сдали порт Артур и один Тихоокеанскую эскадру, еще до прихода 2 или 3 и краткая Тихоокеанских эскадр. Во время битвы при Цусиме адмирал Небогатов сдал 3 Тихоокеанскую эскадру с остатками 2 ой. В начале августа 1915 года генерал Н. П. Бабыль сдал крепость Новогеоргиевск, Модлин. Это для тех, кто не знает, самая большая крепость России, с гарнизоном в 120 тысяч солдат и офицеров и запасами на многие месяцы осады. Куда там до него Октябрьскому с Петровым. И если бы только одна эта крепость. Вся линия крепостей для защиты России с запада. Ковна, Вильна, Гродно, Брест, Ламжа, Остроленко, Рожаны, Пултуск, Зегерш, Варшава, Ивангород. И не подумала даже защищаться. Их гарнизоны или сбежали при виде немцев, или почти сразу сдались. Ну как сравнить такое даже с австрийской крепостью Перемышль, которую русские войска были вынуждены осаждать и штурмовать 6 месяцев. А как же крепость Осовец, с ее атакующими мертвецами, не к ночи будут помянуты. Увы, всем нам. Комендантом этой крепости был не русский по национальности генерал, а поляк Николай Александрович Бржозовский, ставший после русской революции гражданином Польской республики. И еще не забываем самое главное. Вовсе не большевики, не жиды-масоны и, тем более, не восставшие рабочие и крестьяне, помогли Николаю II слить Российскую империю, а совершившие государственный переворот русские генералы Алексеев и Русский. И когда мы говорим про преступления Ленина, Сталина и вообще, коммунистической партии и советского правительства в целом, то большую часть вины надо возложить именно на русское офицерство и генералитет. Если бы они, даже без всякого беззаветного героизма, просто выполняли бы свой воинский долг согласно данной императору присяге, никаких революций, гражданский войн, коллективизации и связанными с ними ужасов, произойти не могло бы в принципе. Хотя отчасти согласен, вполне возможно, что взамен были бы какие-нибудь другие, совершено иные ужасы, про которые нам неизвестно. Так откуда и есть пошла измена на земле русской, читая воспоминания очевидцев событий, можно приблизительно понять, как с некоторых пор формируется и самопроизводится российская, советская и снова российская, военная элита. В глубину истории лезть не будем, хотя и там можно открыть много для себя чудного. Например, разрядный приказ получил распоряжение собрать полки в течение 2 недель. Царское повеление было повторено 3, но выполнить его не удалось. Потребовалось не менее 2 месяцев, чтобы вызвать дворян из их сельских усадеб в места формирования армии. Осенняя распутица затрудняла мобилизацию. Дворянское ополчение не привыкло вести войну в зимних условиях, среди заснеженных лесов и полей. После утомительной зимней кампании царские полки стали таять. Не спрашивая отпуска у воевод, дворяне толпами разъезжались по своим поместьям. 96. Возьмем времена поближе к нашим. Например, Илья Валерьевич Деревянко в своем труде «Белые пятна русско-японской войны» пишет: «В период русско-японской войны остро встал вопрос комплектования офицерского состава. Только в частях, оставшихся на мирном положении, некомплект офицеров составил 4224 человека. Это объяснялось формированием новых частей для действующей армии, недостаточным выпуском из военных и юнкерских училищ, а также стремлением некоторых строевых офицеров переходить на нестроевые должности в управление, учреждения и заведения военного ведомства. Так, горячо, еще горячее. В данном случае характерен пример с так называемыми воскресшими покойниками. Дело в том, что многие заболевшие генералы и штаб-офицеры, отправленные на излечение в Европейскую Россию, после выздоровления не спешили возвращаться на Дальний Восток. Они потихоньку оседали в столицах и больших городах, тем не менее числились в действующей армии и получали соответствующее содержание. В это время их частями командовали другие люди, которые, поскольку место считалось занятым, лишь временно исполняли обязанности, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но когда закончилась война и был подписан Портсмутский договор, воскресшие покойники пожелали вернуться в строй и вступить в командование бывшими своими частями. Из Петербурга в армию поступило распоряжение, на основании которого новый главнокомандующий Н.П. Линевич, назначенный вместо Куропаткина после поражения под Мугдином, был вынужден отдать приказ об отмене сделанных им ранее распоряжений о различных назначениях. Ущучили ситуацию, обратите внимание. Преступление без наказания, а если не прижечь образовавшуюся гниль сразу, она будет порождать другую гниль, расширяясь и углубляясь подобно раковой опухоли. Все язвы старой русской императорской армии перекинулась на молодую рабоче-крестьянскую Красную армию. В частности, в первом томе «Искусство вождения полка Свечина» Александра Андреевича приводится такой пример. Прапорщик К. был представлен и получил в командование роту. В бою 16 сентября на его роту идет главный натиск немцев. В ней какая-то неустойка. Часть убежала. Впоследствии я узнал, что убежал первым из окопа сам командир, прапорщик К. При этом он увлек с собой большую часть роты. Но так как окоп был наполовину завален обстрелом тяжелых гаубиц и сквозного сообщения не было, то часть роты К. не сразу узнала о бегстве командира и другой части роты, осталась в окопах и отбила немцев, подошедших к полуразрушенной проволоке. Офицеры полка знали о проделке К, но стеснялись мне донести на товарища. Так как все окончилось благополучно, я остался в неведении. Наконец, в ночь на 20 сентября 1915 г. полк переживал очень критические минуты. 3 батальон выставил сторожевое охранение, которое было прорвано. Но бой батальона продолжался. К. командовал ротой сторожевого охранения и вдруг, около полуночи, приводит роту к Д. задворники, где располагался полковой резерв, и встречает меня. Где ваш командир батальона? Там, впереди, ведет бой. Как же вы, его резерв, решились без его приказа уйти? Немедленно возвращайтесь на ваше место в Г. ДВ. Задворники и установите связь с командиром батальона. Но там на моем месте теперь немцы. На выбор, вы их выбьете, или я стреляю. Мой браунинг уперся в грудь К, он ответил отчетливо и слушаюсь и увел роту в темноту, где раздавались выстрелы и мгновениями вспыхивали огоньки. Минут через 6 после ухода К, раздалось несколько выстрелов совсем близко от резерва, в том месте, куда направился К. Через час я был на перевязочном пункте полка, в хате, расположенной на южной окраине той же Д. задворники. Старший врач доложил мне, что приходил раненый в ладонь прапорщик К, делавший перевязку фельдшер обратил внимание на нагар, осевший на края раны. Ясно, что выстрел был произведен в упор. Старший врач хотел задержать К. до моего распоряжения, но он самовольно, без перевязочного свидетельства, ушел в тыл. Я распорядился об уничтожении его представления к Георгию, находившемуся в штабе дивизии, и о предании его суду за бегство с поля сражения и за самострельство. Прапорщики, товарищи К. дали уничтожающие показания. По нескольким пунктам военных законов К. должен был подвергнуться высшей мере наказания. Но у него оказались связи, полк переходил из одной армии в другую, и соответственно передавалось и судебное дело о нем, тянувшееся почти полтора года. Однажды, проходя с полком через какой-то этап, офицеры увидели в окно К., устроившегося временно в этапном батальоне. Я послал дозор арестовать его, чтобы расстрелять на месте и тем закончить затянувшееся следствие. Но длинные ноги и сильное сердце К., и тут ему не изменили, он удрал от дозора быстрее лани. Когда я лежал в тылу раненый, К. приходил просить меня о прощении его вины. Я отказал. Наконец, когда я уже покинул полк, К. судили, приговорили к смертной казни. Но понятие государственного интереса уже ослабело в развалившейся России. Брусилов заменял все расстрелы вечной каторгой. Когда наступила революция, К. оказался в числе жертв царского режима, был освобожден и восстановлен в звании прапорщика. Я его встретил в 1920 году на улице Москвы близ Ревсовета. Он был штабным работником Красной армии. Как говорит в таких случаях великий русский народ: «Бери у Боже, что нам не гоже». Может, тот прапорщик К., достигнув определенных командных высот в РККА к концу 30-х, мстя и подвел Александра Андреевича к расстрельному приговору в 1937 году, не исключено, а стало быть, вполне может быть. Читаем еще более вопиющий пример, уже из истории Великой Отечественной войны. Решетников Василий. Что было, то было. На бомбардировщике сквозь зенитный огонь. Командиру полка никак не удавалось вытолкнуть на боевое задание старшего лейтенанта Клотаря. В лучшем случае взлетит, и сейчас же вернется. Летчик-то он опытный, другим ни в чем не уступал, но за линию фронта, ни на шаг. Несмотря на уже гулявшую репутацию трусоватого пилота, Клотарь не терял своей внешней значительности в манере держаться, в категоричности суждений и требований. Даже капризничал с достоинством. Как-никак, командир эскадрильи, хотя в этом полку он такой же рядовой, как и большинство других. То не нравится ему штурман, то машина. Но вот отдали ему прекрасного штурмана, капитана Мельника, подобрали боевых стрелков-радистов. В тот день он долго сидел в кабине, качал рулями, щелкал тумблерами, вслушивался в гул моторов. В этом усердии постепенно распалялся, нервничал, долго не мог приладить парашютные лямки. Наконец вслед за другими порулил на старт. Широкая, плотно укатанная снежная полоса лежала впереди до самого, казалось, горизонта. Моторы выведены на полный режим, отпущены тормоза. Машина ринулась вперед, но вдруг все больше и больше стала забирать вправо, сошла с утрамбованного наста и, вздымая целый смерч свежего снега, пропахивая белую целину, зарылась по самый фюзеляж в сугробы. Двигатели, надрываясь в реве, больше не тянут, винты рубит снег, шасси не выдерживают, и самолет, ломая подкосы, тяжело оседает на живот. Из пилотской кабины, не торопясь, выходит Клотарь. Деловым взглядом осматривает машину, переговаривается с экипажем. Выпрыгнули через пулеметную турель стрелки, открыл верхний люк штурман, но выходить не торопится, замешкался. Неожиданно из-под моторных капотов показался огонь. «Выходи», командует Клотарь штурману, но тот по-прежнему копошится в кабине. К самолету бегут люди. За ними мчит полуторка с пожарными баллонами, но пробиться к огню даже по пропаханному самолетом следу не может. Огонь еще больше набирает силу, уже лижет крыло полное бензина, охватывает фюзеляж. Там в люках на всех замках бомбы. Люди набрасываются на пламя, но оно с гулом растет и уже угрожает всем, кто вступил с ним в единоборство. «Выходи, выходи», кричат Мельнику, хотя уже все знают, что от деформации штурманской кабины в гармошках металла зажата в пятке его нога, и все попытки вырвать ее безуспешны. Теперь к нему не пробиться. Мельник видит, как огонь, охвативший весь самолет, вот-вот взорвет баки и бомбы, и сам во все горло кричит на тех, кто мечется вокруг огня, пытаясь его унять. От самолета. Все вон от самолета. Сейчас будут рваться бомбы. Да, больше оставаться рядом с огнем нельзя. Взрыв неминуем в любой ближайший миг. Назревала гибель десятков людей. Теперь от самолета всех торопили и командиры. Люди отступают. Но кто-то медлит, и майор Тихонов стреляет в воздух, гоняя их от самолета, и сам бежит последним, постоянно оглядываясь. Мельник встал во весь рост. За языками пламени из верхнего люка была видна его голова в шлемофоне и плечи. Он поднял меховой воротник комбинезона, скрестил высоко на груди руки и ждал. Ждал смерти. Эти секунды были непереносимы. Можно было сойти с ума. Взрыв. Ударная волна резко толкнула в грудь, пошатнула назад. Тихонов и 2-3 еще бежавших с ним были настигнуты ударом в спину, сбиты с ног. Упали, поднялись, на минуту оцепенели, пришли в себя и снова бросились к самолету. Мельник был выброшен далеко вперед, лежал убитым. Нога осталась в кабине. Среди застывших вокруг страшного зрелища вдруг засуетился Клотарь, стал на виду у всех вытаскивать из кобуры пистолет, примерять на себе, куда бы посподручнее направить ствол. К нему бросились, но кто-то из командиров крикнул зло и твердо: «Ну-ка, прекрати ты, мать твою!» Окрика оказалось достаточно, чтобы он снова запихнул свой ТТ на место. Этот подвиг не для него. Он очень хотел жить, гораздо больше других, любой ценой. Лукавит мудрецы идейно-воспитательного фронта, ревностные носители безоблачных судеб и бестрессовых общественных забот, будто самоубийство, удел трусливых и слабовольных. Нужны немалое мужество, огромная воля и духовная сила, чтобы суметь в минуту роковую защитить свою честь пулей в собственное сердце. Клотарю это ни с какой стороны не грозило, да и нужды в том не было. Последнее больше других понимал сам Клотарь. Конечно же, эксперты по сталинской эпохе тут же напророчат, а сейчас его в особый отдел, а затем через трибунал в штрафбат. Не угадали. Хреновато мы с вами сталинскую эпоху знаем, дорогие рассене. Потеряв всякую надежду вытолкнуть его на боевое задание, а может, надеясь со временем подавить в нем страх перед противником, командир полка поручил ему облетывать машины после ремонта и замены моторов. Полк работал с большим напряжением, боевые летчики уставали, и у них просто не хватало времени на облет своих самолетов. И тут Клотарь пригодился как нельзя лучше. Но преодолеть себя он не мог, да, видно, и не хотел, а страх, как ползучая болезнь, перешел и на обыкновенные полеты. Каждый полет доставлял ему великие муки, был завоеванием всех, кто выпускал его в воздух. Взлетал-то он сносно, в воздухе кое-как держался, но очень скверно садился. То грохнет несчастную машину с высокого выравнивания, то ткнет ее в землю на скорости. А двумя днями раньше он был командирован в подмосковный городок Монино для перегонки на наш аэродром отремонтированной там машины. И вдруг, звонок начальника ремонтного завода. На разбеге Клотарь отклонился в сторону, налетел на трактор, убил тракториста. Изрядно пострадал и самолет. Не знаю, какое предписание выдал командир полка, но вскоре Клотарь тихо и незаметно исчез. Скитания ему не грозили. Начальник штаба Цаглин, под руками у которого тот больше всего любил околачиваться, восхищая своего покровителя каллиграфическим почерком, добился для него нового назначения и снабдил самыми лестными характеристиками. Многие годы о Клотаре никто ничего не знал, но потом события прояснились. Быстро остыв от фронтовых потрясений, он сначала оказался на должности начальника штаба полка фронтовой авиации, затем приподнялся повыше. Видимо, там он и добрался до своего личного дела и, наведя в нем новый порядок, заставил его работать на себя. Спустя год с должности старшего помощника начальника авиаотдела армии Клотарь был зачислен на учебу в военно-воздушную академию. Мы закончили войну, он академию. Через несколько лет, вторую. В чинах рос стремительно, поскольку за его фронтовые подвиги звания шли досрочно и без задержки. В личном деле оказались записи о многих, под сотню, успешно выполненных боевых заданиях. За наградными листами потянулись ордена. Нагрудные планки внушали почтение и тем, кто был на фронте, и старшим начальникам, с кем он работал. В манере держаться у Клотаря уже прочно закрепились самоуверенность, горделивость, в суждениях, резкость и безапелляционность. Он окончательно поверил в свою новую незакатную звезду, шел напролом, вздымаясь по крутым военно-административным ступеням, и, казалось, ничто не могло стать преградой на его пути. Теперь в большом и красивом южном городе он ведет, говорят, активную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, впадая в эйфорию воспоминаний о былых воздушных сражениях. Кстати, далеко не единственный случай в авиации, очень и очень далеко. Примерно про такого же сталинского сокола я читал у Мариинского «Я дрался на аэрокобре», да и в сборнике у Дробкина, нет, да попадались подобные типы. А сколько было других героев, затаившихся и особо не выпячивающихся. Имя им – Легион. Отслужил особо не напрягаясь положенный срок, дожил до незаслуженной пенсии, ну и, да ладно, а случись война, мы так не договаривались. и в кусты. Естественный отбор не сработал, очищение командного состава Великой Отечественной войной не произошло. К концу войны стали посылать на фронт полки, которые всю войну простояли вдоль обширных границ СССР. Из всех щелей и штабов начали вылезать летчики с довоенной подготовкой, которые в 1941-1942 годах боялись фронта, но теперь расхабрились. Герой Советского Союза ВВ Голубев вспоминал, что летом 1943 года он хотел внутри полка повысить в должностях боевых летчиков, но вместо этого на свободные вакансии ему стали из вышестоящих штабов присылать летчиков из тыла. На недоуменный вопрос, комдив объяснил ему вполне откровенно: «Ты не удивляйся таким назначением, привыкай. Полк в морской авиации передовой, воюет с меньшими потерями, чем другие, да еще и летает на Ла-5, лучших самолетах-истребителях. Теперь желающих принять участие в войне, а также и побыть рядом с ней станет больше. Они будут слетаться в 4-й гвардейский, как осы на сладкое. Поэтому на повышение в должностях пока никого не посылай, буду помогать тебе отбиваться от посланцев, которые идут помимо нас с тобой. В других родах войск ситуация не лучше». Вот что повествует об послевоенном кадром отборе офицер-танкист Борисов Николай Николаевич. «Прибыло к нам несколько новых офицеров. Один, считай, даже не танкист, был адъютантом у командира дивизии. Потом его назначили на роту. Всего полгода им побыл, и его назначают комбатом. Хотя ему еще учиться и учиться танковому делу. Опыта же совсем нет, фактически случайный человек. С какого-то момента и у нас в армии тоже стали возникать противоречия и стали видны недостатки. То сокращение шарахнуло, то немножко стабилизация идет, то какие-то переформирования придумают. То 45 лет исполнилось, вылетая из армии, а это же самое-самое обучающее звено, вплоть до командира батальона. Люди с военным опытом, самые работящие лошадки, а их вдруг стали увольнять. Ведь только закончилась война, уже на второй год нас, фронтовиков, осталось всего 5 человек. Кого на повышение, кого уволили. И пошли ребята. Начальником штаба полка стал сын прославленного маршала. Командиром батальона прибыл с академии сын бывшего начальника главпура. А Чижиков этих лейтенантов кто с генштаба, кто еще где-то командующий прямо заполонили. И наконец, самое интересное высказывание Николая Николаевича, объясняющее все беды проблемы сперва советской, а затем и российской армии. Всю войну у нас взводным технарем был один офицер. Должность нужная, но роста там никакого. А как война закончилась, он стал выступать на всех партсобраниях с различными деловыми предложениями. Всегда деловой, в заботах, чего-то доставал для части в Москве. И вскоре его назначили ротным, а через пару лет он уже начальник автомобильной службы полка. А мы все вроде и боевые, но все на тех же должностях. Тут не то что о выдвижении, боялись как бы не вылететь за штат, а то уволят без пенсии, и все. И вот так он выскочил и раньше меня стал майором. А когда я стал майором, он уже был начальником автошколы. Такую бурную деятельность там развернул. Всякие показные занятия, на которые съезжается разное начальство. Вот и получилось, что вместо боевых офицеров всякие подхалимы и угодники пришли. Как в обществе это появилось, так и в армии пошло. А многих настоящих боевых офицеров уволили. Новых выдвинули, но со многими мука одна. Не знают, куда их девать, потому что совсем случайные люди – хотя и академии кончали 97, запомним эти слова, совсем случайные люди, хотя и академии кончали, пригодится. После вышеизложенного, возникает вполне закономерный вопрос к автору, а как же тогда с таким военным руководством Советский Союз победил в Великой Отечественной войне? Отвечаю, мать природа все уравновешивает и, тупости головотяпства одних, исправляется мужеством и героизмом других, как и в ряде других войн. Победили мы благодаря простой русской бабе, в большом количестве рожавшей смелых, стойких и неприхотливо выносливых русских солдат. Ей надо памятники на Красной площади ставить, а не Жукову.